Крутанувшись, Волан-де-Морт парировал куда-то на юг Великобритании в район Брайтона. Точнее сказать сложно, но переместиться по маяку я могу. О, да, Волан-де-Морт для меня теперь как путеводный маяк в ночи, я прекрасно чувствую его магическую силу, хоть он и пытается маскироваться. Да вот только в его нынешнем теле присутствует моя кровь, этот оттенок силы никак не скрыть. Разве что Фиделиус или аналогичные заклинания помогут. Эксперимент немного вырвался из-под контроля, но все еще продолжается. Кажется, мне удалось замотивировать подопытного на испытание ритуала. Глава 47. Люциус Малфой. Внезапно. Это единственное культурное слово, которое приходило на ум. На Хэллоуин произошло неожиданное событие. Черная метка в виде змеи, выползающая изо рта черепа, стала оживать. Все пожиратели смерти, в том числе и бывшие, имеют такой знак на внутренней части предплечья левой руки. Он служит как для узнавания друг друга, так и для связи между пожирателями и самим Волан-де-Мортом. Когда темный лорд исчез, неактивная метка стала выглядеть как бледная отметина на внутренней части левого предплечья. Сейчас же в активном состоянии она приобрела ярко-черный цвет, что означало одно: господин, будь он неладен, ожил. Дверь в мой кабинет резко распахнулась. В комнату без стука, словно к себе в спальню, ворвалась Беллатриса. Она взмахнула густой копной черных волос и с надменным видом плюхнулась на стул. Подняв левую руку, ведьма продемонстрировала мне предплечье с черной меткой. «Люци, у тебя тоже?» «Да», — кивнул я, не став делать замечаний по поводу бесцеремонного поведения. Беллатриса имела задумчивый вид. «Что будешь делать?» — спросила она. «Беллатриса, разве не ты на суде?» Восседая на стуле, словно на троне, с гордостью заявила о своей вечной преданности господину и о том, что будешь ждать его возвращения. «Я и сейчас ждала его и готова преданно служить», — сказала Беллатриса с гордо поднятой головой. «Вот только мне больше не нравятся некоторые взгляды темного лорда на полукровок. Мой сладкий пупсик Альтаис намного сильнее господина. Не хочу бросать малыша и возвращаться в Британию. Жжется, сволочь», — почесал я руку. «Когда писаешь?» — продемонстрировала ряд белых и ровных зубов Беллатриса. «Нужно лечить, пока свистулька не отвалилась». Отвечать на это я не стал. Понятно же, что сестра супруги нервничает, вот и пытается шутить в силу своих слабых возможностей в области юмора. У самой сейчас метка жжется и зудит, но Белла делает вид, словно ничего не происходит. «Тебе хорошо», — вздохнул я. «Все думают, что ты погибла, а меня теперь посчитают предателем». «Господин по метке может почувствовать, кто из его слуг живой», — слегка качнула головой Беллатриса, словно отгоняя муху. «Выходит, нам нужно отправляться в Британию», — с грустью протянул я. «Оставим во Франции Нарциссу с детьми и пойдем к господину». «Люциус, ты сомневался в том, что нужно идти к господину», — оскалилась Беллатриса. «Будь у меня дети, я бы с радостью отдала их на службу темному лорду. Вот только вначале постараюсь переубедить милорда в его отношении к чистоте крови. Ты уверена, что это хорошая идея?» Как на душевно больную я посмотрел на Беллу. Не хочу сказать ничего плохого про повелителя, но он и раньше не особо прислушивался к чьему-то мнению, а уж после смерти у господина вряд ли добавилось понимание. «Трусишка», — насмешливо протянула Беллатриса, с гордостью и долей презрения поглядев на меня, «мы немедленно отправляемся в Британию. Не бойся, Люци, я замолвлю за тебя словечко перед повелителем. Все же ты вытащил меня из Азкабана. Эх, нужно найти маску. Не помню, куда ее засунул во время переезда. Как сложно жить без домового эльфа. Давно купил бы нового», — фыркнула Беллатриса. «Купил бы, если бы освобождение кое-кого из тюрьмы не проделало дыру в бюджете моей семьи», — ехидно ответил я. «К тому же на домовых эльфов очередь на 3 года вперед, моя подойдет только через 2 года. Люци, ты волшебник или магл?» — прищурилась Беллатриса. «Трансфигурируй маску и давай уже аппарировать. Лучше порт-ключ найти, у меня имеется несколько. Аппарации мы будем целую вечность добираться. Не хочется испытывать пределы терпения повелителя». После перемещения порталом в Британию мы с Беллатрисой аппарировали, ориентируясь по метке на местоположение господина. Оба были наряжены в черные мантии с глубокими капюшонами, на лицах были белые маски, трансфигурированные на скорую руку. Мы оказались перед домом, который возвышался на холме над деревней, окна его заколочены, с крыши осыпается черепица, а фасада почти не видно за буйно разросшимся засохшим плющом. Прекрасный когда-то особняк, величественное здание, ныне прозябала в пустоте и заброшенности. Двое в таких же мантиях, появившись словно бы ниоткуда, пару секунд простояли в нескольких шагах друг против друга на узкой тропе. Они стояли, не шевелясь, наставив один в грудь другого волшебные палочки, каждый из них перевел палочки на нас, потом снова друг на друга, а потом, когда каждый понял, кто перед ним, убрали палочки под мантии и торопливо двинулись в одном направлении. Беллатриса, было заметно даже через маску, смотрела на прибывших презрительно и свысока, несмотря на свой меньший рост. Она даже не удосужилась достать из стильного черного чехла на поясе волшебную палочку. Вдоль тропы шли слева низкие кусты дикой ежевики. Длинные мантии колыхались, заплетаясь вокруг лодыжек. «Я уж боялся, что опоздаю», — сказал Яксли, грубое лицо которого выглядело взволнованным. «Дорога оказалась труднее, чем я ожидал. Впрочем, надеюсь, он будет доволен. Вы и вправду думаете, что прием нас ожидает хороший?» Снейп кивнул, однако в подробности вдаваться не стал. «Есть новости?» — спросил он, обращаясь ко всем нам. Постаравшись сохранять спокойствие, холодным тоном я сказал: «Здравствуйте, Северус и Карбон. Мы только что переместились сюда». «Понятно», — произнес Снейп. «Приветствую, Люциус. Кто твоя спутница? Она мне кого-то напоминает». «Ню-ню-ню. Карбон не хочет получить порку от господина». В низком голосе Беллатрисы Лестриндж слышалась неприкрытая издевка. Она сюсюкалась с пожилым магом, словно с младенцем. Карбон Яксли испуганно отступил на шаг назад и крепко до побелевших костяшек сжал палочку. Всегда каменное выражение лица с ней по на миг дало трещину. Сказать, что Северус удивился, не сказать ничего. Обычно его ничем не проймешь. Что-то в последнее время старый друг стал нервным. Беллатриса удивленно выпучил голубые глаза Яксли. «Но ты же умерла. Я настолько предана господину, что даже смерть пасует перед желанием служить моему лорду», — с гордостью сказала Лестриндж. «Мы повернули направо на заросшую тропу и по ней поднялись к парадной двери. Она была заперта, однако мы не замедлили шага. Все четверо оголили предплечья, молча подняли в подобие приветствия левые руки и прошли сквозь темную древесину, словно обратившуюся перед нами в дымку тумана. Из-за больших окон по обе стороны парадной двери в холле было немного светлее, чем ожидалось». В нос ударило затхлым духом. На полу был толстый слой пыли, на котором можно было различить отчетливые отпечатки обуви. Беллатриса уверенно пошла по следам вверх по лестнице. Я следовал за ней, за мной поднимался Северус и завершал процессию Карбон. На площадке мы повернули направо. Сразу же стало понятно, где обосновался господин. В самом конце коридора была приоткрыта дверь, и на черный пол падал длинный золотой отблеск колеблющегося в камине пламени. Зал был заполнен волшебниками в мантиях. Все они были в масках, на головах надвинуты капюшоны. Возле камина стоял карлик. Из-под капюшона были видны щелки багровых глаз и узкие змеиные ноздри. Люди в масках были насторожены, как будто не веря своим глазам. Маленький человек с непропорционально большими руками пристально смотрел на них. «Северус, ты тоже не нашел маску?» Шепот Яксли перекрыл шорох мантии и привлек всеобщее внимание. Снейп ничего не ответил. Карлик повернул к нам голову. «Господин!» — радостно воскликнула Беллатриса. «Какой вы милашка! Неужели решили стать домовым эльфом? Я хочу от вас ребенка!» Зал погрузился в гробовую тишину. Все были шокированы как заявлением, так и той, кто его сделала. Назвать это мелкое чудовище милашкой, надо быть знатной извращенкой. Опознать Волан-де-Морта было сложно. Лишь после заявления Лестриндж я понял, что господин превратился в домовика неправильного и пугающего, я бы даже сказал, темного лорда домовых эльфов. «Беллатриса», — тихо произнес Волан-де-Морт, — «но ты же была замурована в Азкабане. До меня доходили слухи, что ты там погибла. Слухи о моей кончине излишне преувеличены. Я по-прежнему горю желанием служить милорду». Беллатриса сняла маску, демонстрируя всем свое очаровательное лицо. Во взгляде, которым ведьма смотрела на повелителя, читались искренние восхищение и обожание. Казалось, она уже представила, как будет нянчиться со своим остроухим ребенком. «Кто бы знал, сколько мне пришлось потратить денег на колдомедиков, чтобы привести внешность Лестриндж к такому виду. После тюрьмы она больше напоминала зомби-бродягу. Как же твой муж, Белла?» – удивленно протянул Волан-де-Морт. Казалось, он готовил речь, но после нашего появления она вылетела у милорда из головы. «Лестринджи всегда были преданы мне. Вы предпочли отправиться в Азкабан, нежели отречься от меня. А что муж? пожала плечами Беллатриса. Он все поймет. Милорд, у нас с вами получится магически сильный и прекрасный сыночек или дочка. Ребенок вырастет истинным Лестринджем. Я воспитаю из него достойного последователя обожаемого господина. Белла, как же тебе удалось оказаться на свободе? Вкрадчивым голосом спросил Валандимарт. Родственники помогли, улыбнулась Лестриндж. Валандимарт подошел ко мне и посмотрел снизу вверх пугающими вертикальными зрачками. Люциус, мой скользкий друг, прошептал он, остановившись передо мной. Мне говорили, что ты не отрекся от прежней жизни, хотя и был вынужден надеть личину приличного человека. Ты, я думаю, по-прежнему готов возглавить тех, кто не прочь помучить маглов. И все же ты не попытался найти меня, Люциус. Милорд, я всегда был настороже, пришлось мне поспешить с ответом, чтобы избежать наказания. Если бы я заметил хоть какой-то знак, любой намек на ваше присутствие, я бы тут же, немедленно явился к вам, ничто не могло бы помешать мне. Тем не менее, ты бежал из страны, когда другой темный лорд начал действовать против тебя, а значит и меня, лениво заметил Валандимарт. Да, мне все известно, Люциус, ты меня разочаровал, я ожидаю от тебя более верной службы. Конечно, милорд, конечно, вы милостивы, благодарю вас, милорд. В таком случае, Люциус, дай мне свою палочку, протянул ко мне кисть с длинными тонкими пальцами господин. Сглотнув вязкую слюну, я не нашел иного выхода, кроме как отдать свою палочку повелителю. Немного не то, Валандимарт повертел в руках мой волшебный инструмент, но лучше, чем самоделка из ножки кровати и кости дементора. Было страшно подумать, зачем повелителю пришлось создавать такую самодельную палочку, и почему была использована кость дементора, а не более доступные материалы. Похоже, такая мысль посетила не только мою голову. Все пожиратели притихли, лишь Беллатриса поедала восторженным взором милорда. Один из пожирателей смерти упал на колени, подполз к Валандимарту и поцеловал подол его черной мантии. За ним все стали повторять, становились на колени и целовали мантию повелителя. Мне тоже пришлось пройти через это унижение. Подумать только, сиятельный Малфой целует мантию домовому эльфу. А это точно наш повелитель, может быть, кто-то подделал Валандимарта. Ненавижу домовиков. Этот еще мою палочку забрал. Прибил бы гада, но черная метка не даст. Валандимарт внимательно оглядел скрытые капюшонами лица. По кругу пробежал тихий шорох, как будто все стоящие в нем вздрогнули. «Добро пожаловать, пожиратели смерти», — тихо сказал Валандимарт. 13 лет прошло, 13 лет со дня нашей последней встречи, и все же вы ответили на мой зов, будто это было вчера. Значит, нас всех по-прежнему объединяет черная метка, или нет?» Он с шумом втянул воздух. Его щелочки ноздри раздулись. «Вы жрали, пили, занимались любовью со своими женами, в то время как я в виде духа скитался в глуши», продолжил он. Тут господина прервала Беллатриса. «Кроме меня, милорд, желаете исправить это упущение? Годы воздержания в Азкабане и скитаний в глуши вредно влияют на здоровье». Томный голос, которым все было сказано, а также расстегнутые верхние пуговицы мантии Лестриндж и ее выпеченная вперед грудь, не давали двусмысленных толкований. Пожиратели при виде наглой попытки соблазнения Валандимарта испуганно шагнули назад, тем самым расширяя круг. «Да что уж там!» От такого напора сам темный лорд опешил и отшатнулся от верной последовательницы, но тут же взял себя в руки. «Печально, но заточение в Азкабане не проходит даром», – прошептал он, после чего громче добавил. «Беллатриса, я рад, что ты до сих пор предана мне, но лучше пока помолчи». «Конечно, милорд», – смиренно склонила голову Лестриндж, при этом эротично провела языком по губам. Пожиратели стояли, вытянувшись в струнку. Они боялись даже дышать. У Валандимарта сильно раздувались вертикальные ноздри. Казалось, он начнет всех убивать. «Я чую вину». «Воздух пропитался ею», — начал темный лорд. «Скорее воздух пропитался плесенью и пылью, а еще дымом из забитой сажей трубы камина». Но вслух при злом Валандимарте такого лучше не говорить. Стоящие в кругу снова вздрогнули. Каждый как будто пытался и не смел сделать шаг назад. Да и некуда было отступать. Уже и так пожиратели почти уперлись в стены. «Я вижу, вы живы и здоровы, силы ваши не иссякли, вы так быстро прибыли», — продолжал разглагольствовать Валандимарт. «И я спрашиваю себя, а почему этот отряд волшебников так и не пришел на помощь своему хозяину, которому они клялись в вечной верности?» «Долго ждать не пришлось», — милорд вскинул палочку. «Все ожидали, что пыточное заклинание прилетит Беллатрисе, но, Волан-де-Морт с опаской покосился на нее. Круция. Эйвери начал извиваться и кричать от боли. Вот это неожиданно. Наверняка все подумали аналогично, это было видно по глазам пожирателей, которые пытались выдвинуться за маску. «Простите, милорд», — завизжал Эйвери. Волан-де-Морт снова поднял палочку. Измученный пожиратель смерти перестал корчиться и лежал на спине, тяжело дыша. «Встань, Эйвери», — тихо произнес Волан-де-Морт. «Встань, ты просил прощения, я не прощаю, и я ничего не забываю. 13 долгих лет, 13 лет верной службы, и тогда, может быть, я вас прощу». Домовым эльфом Волан-де-Морт стал еще более ненормальным. Раньше он хотя бы наказывал тех, кто вызвал его гнев. Интересно, как господин сумел вселиться в домовика? Неужели он не мог выбрать тело получше? Пока вы прохлаждались, позабыв о нашем деле, в магическую Британию явился новый темный лорд. Я спрашиваю себя, что вы сделали для того, чтобы защитить свой дом от вторженца из иного мира? Чем вы помогли своему господину? Вы отсиживали задницы в манорах. Волан-де-Морт повернулся к Беллатрисе. «Не все», — сказал он ей, отчего Лестриндж засияла, как рождественские фейерверки. «Некоторые даже в суровых условиях Азкабана продолжали быть мне верны». Волан-де-Морт обвел тяжелым взглядом багровых глаз всех пожирателей, после чего продолжил. «Вы даже не можете поддержать друг друга, при этом смеете себя считать пожирателями? Когда наш противник ограбил сейф Лестринджи, вы сидели тихо и не высовывались. Когда у Малфоя прокляли поместье, вы ничем не помогли ему. Я вообще заметил, что от вас невозможно дождаться помощи». Пожиратели притихли, они боялись издавать какие-либо звуки и даже шевелиться. Я чувствовал, что милорд говорит правильные слова. Действительно, когда на нашу семью обрушилась череда невзгод, ни одна сволочь даже не почесалась. Все радовались, что не им достались шишки. Хреновые товарищи, которых действовать может заставить лишь живительная круция от темного лорда. Даже Крэп и Гойл, которых я отмазал от Азкабана, не спросили. «Люциус, что у тебя произошло? Мы можем чем-то помочь?» Рождается закономерный вопрос, продолжил повелитель, как люди, которые клялись мне в верности, могли поверить, что я не восстану вновь. Куда вы глядели, зная, что мне не страшна смерть? Или среди нас есть те, кто поверил в силу другого волшебника, или может даже кто-то поклялся одному из них в верности защитнику простецов Альбусу Дамблдору или иномировому захватчику Шаакану? При упоминании имени Дамблдора стоящие в кругу зашевелились, послышалось бормотание, кое-кто покачал головой. Имя Шаакана напугало большую часть волшебников, уж больно красочно были описаны его подвиги в Гринготтсе. Беллатриса заскрежетала зубами. «Будь ты проклят, Шаакан!» — злобно прошипела она. «Я найду тебя и вырву твои яйца. Я буду вечность пытать тебя за каждую украденную монетку». Волан-де-Морт повернулся к Лестрендж и пристально на нее посмотрел. «Беллатриса», — сказал он вкрадчивым шепотом, — «скажи, уцелела ли та чаша, которую я давал тебе на хранение?» «Простите, милорд», — склонила голову Беллатриса. «Мерзкий Шаакан украл все, что содержало хотя бы крупицу драгоценных металлов. Он оставил нетронутыми лишь старые щиты и доспехи». Волан-де-Морт от ярости побледнел. Его ноздри широко раздулись от гнева, и так красные глаза налились бешеной кровью. «Шаакан», — прошипел он, — «этого мерзавца необходимо уничтожить. Милорд, вы лучший». Влюбленно поглядела на повелителя Беллатриса. Волан-де-Морт стал ходить кругами вдоль ряда пожирателей и мерно говорить. «Наши товарищи гниют в тюремных застенках. Эти люди действительно преданы мне, в отличие от некоторых, которым предстоит делом доказать свою лояльность. Когда стены Азкабана рухнут, мы уничтожим мерзких дементоров и освободим союзников». Он развернулся и снова пошел по кругу в другую сторону. Мимо некоторых пожирателей смерти он проходил молча, перед другими останавливался и говорил с ними. «Макнир, я слышал, ты сейчас уничтожаешь опасных животных по заданию Министерства магии, скоро у тебя появятся жертвы поинтереснее. Лорд Волан-де-Морт позаботится об этом». «Спасибо, хозяин, спасибо», — пробормотал Макнир. «Макнир, подумай пока, где можно найти дракона и как его убить». Волан-де-Морт пошел дальше. А здесь, милорд подошел к двоим самым высоким пожирателям смерти, он был им почти по пояс. Господин задрал голову, чтобы лучше разглядеть парочку крепышей. «Здесь у нас Крэп. Ты сработаешь лучше на этот раз, правда, Крэп, и ты, Гойл?» Оба неуклюже поклонились, глухо бормоча. «Да, хозяин, конечно, хозяин. То же самое касается и тебя, Нот. Тихо обратился Волан-де-Морт к фигуре, сутулившейся в тени Гайла. «Милорд, я падаю ниц перед вами, я ваш самый верный и покорный». «Достаточно», — произнес господин. Волан-де-Морт остановился перед Лестрингш, смотрящий на маленького и страшного домовика с мечтательной улыбкой на губах, при этом не забыв наклониться и выпятить грудь, чтобы повелителю лучше было видно декольте. Милорд глядел в распахнутую мантию своими ничего не выражающими, красными глазами, как будто видел нечто обыденное, а не женскую грудь. «Хм, о чем это я?» — отвел он взор от декольте. «Среди нас не хватает семерых. Четверо погибли, служа мне. Один побоялся вернуться, он пожалеет об этом. Один, я думаю, покинул меня навсегда он. Конечно, будет убит и еще один погиб, не выдержав тягота скобана». Милорд осмелился подать голос Яксли, желая выслужиться. «Если вы о Краучи-младшем, так может он тоже того?» Он с опаской покосился на Беллатрису. «А леди Лестрингш тоже говорили, что она умерла, тем не менее. Как и обо мне», — Волан-де-Морт пригвоздил суровым взглядом Яксли. «Да, такое не исключено. Люциус, мой скользкий друг, обратил на меня внимание он». «Да, повелитель, узнай все, что можно об Абделяите и Шаакане. Мы должны достать этих волшебников из-под земли. Я постараюсь, милорд, но, если будет позволено, говори», — недовольно прошипел господин. «Акане и Аите очень мало информации. Как вы понимаете, милорд, я крайне заинтересован в том, чтобы найти Шаакана, но, к сожалению, пока все поиски оказались бесполезными. Люциус, ты уж постарайся, не подведи меня снова». От вкрадчивого шепота темного лорда у меня по спине пробежал табун мурашек размером с гиппогрифа. Вначале он отнял у меня палочку, теперь дает невыполнимое задание. Что дальше? Пойдет соблазнять мою жену? Может, Волан-де-Морт специально для этого принял облик домового эльфа? Глава 48. Добби. После пыток я пытался прийти в себя, используя классическую алкотерапию. Потихоньку алкоголь делал свое дело, меня начало отпускать от фантомных болей, вызванных действием Круция. Да уж, недооценил я Волан-де-Морта. Может, он и псих, но не дурак, да и сила воли у него серьезная. Первый блин комом. Все же отсутствие опыта возрождения темных лордов дает о себе знать. Ну, ничего, у меня же есть еще одна попытка. Один крестраж после возрождения темного лорда не подавал признаков присутствия осколка души. Он по-прежнему был проклятым артефактом, но ощущался намного слабее. Пожалуй, сейчас крестраж можно было бы уничтожить обычными методами. На основе имеющихся данных я построил теоретическую модель работы крестражей. Пока в артефакт заключена частица души, он почти неразрушим. Когда мага возрождают, в тело вселяется осколок души из крестража, который сохраняет воспоминания на момент создания филактерии. Вероятно, после смерти этот кусочек души будет притянут обратно в крестраж, если артефакт все еще цел. Вскоре после полноценного обретения тела обитателем крестража, к нему притягивается основная душа мага. Вот только душа у Волан-де-Морта одна, а крестражей несколько. Полагаю, если я создам еще одно тело на основе второго крестража, то этот Том Редбл не будет ничего помнить. Можно будет начать с ним работать с чистого листа, учитывая предыдущие ошибки. А если раскрутить его на клятву? Есть направление волшебства, работающее с подобием. Ярким примером является оборотное зелье. Часть является единым целым с вещью или живым существом, от которого была отнята. Так с помощью волоса или крови можно превратиться в другого человека, создать крестража и сотворить много другое. Для меня это означает, что если урезанная версия Волан-де-Морта принесет мне клятву, то и основная часть окажется под ее действием. Зачем мне второй Волан-де-Морт? А вдруг первый включит мозги и не захочет менять тело с помощью незнакомого ритуала? Вот и пригодится второй подопытный. На следующий день я протрезвел и приступил к повторному возрождению Волан-де-Морта. Вначале подготовил зелья и ингредиенты. Пришлось использовать каплю сверхценного яда Василиска и философский камень для усиления свойств капель дружбы. Получилась многократно усиленная версия капли дружбы плюс в виде эликсира. Их действие, по идее, обычными антидотами любовных напитков невозможно нейтрализовать, а эффект должен иметь постоянное действие, по крайней мере, пока тело у волшебника остается тем же. На этот раз гомункул после вселения в него осколка души Тамаридбла был тут же усыплен. Для надежности я создал вокруг него иллюзию сплошной тьмы и наложил заклинание тишины, полностью отрезав от получения аудио и визуальной информации. Сложное зелье в огромном котле вновь бурлило. Второй раз уже знакомый ритуал кость, плоть, кровь давался легче. На завершающем этапе гомункул отправился в котел. СХСС. Раздалось из клубов пара матерное шипение. Волан-де-Морт пробудился под действием магии преображения. Наверняка очень пугает, когда обнаруживаешь себя в огромном котле в окружении облака пара. Почувствовав второго Волан-де-Морта по нашей связи, установленной благодаря моей крови, я телепортировал ему в желудок капсулу с каплями дружбы плюс. Когда пар развеялся, маленький Волан-де-Морт с удивлением рассматривал свои длинные руки красными глазами с вертикальными зрачками. Его внешность была такой же, как у и предыдущей версии. Темный лорд поднял на меня изумленный взгляд. Он с удивлением разглядывал шипастые элементы брони и мускулистое тело Дольфа Лундгрена. Больше всего он уделил внимание лицу, которое по большей части скрывал шлем в виде черепа, оставляя видимым лишь подбородок. Вторая капсула была тут же телепортирована в желудок Волан-де-Морта. В ней содержалась небольшая доза дурманящей настойки. Зелье без всяких дополнений по стандартной рецептуре. Состав вызывает головокружение, смятение и безрассудство, а в небольшой дозе обладает легким эффектом конфундуса, то есть человек хуже соображает, его мысли путаются, из-за чего его легче обвести вокруг пальца. «Ты кто?» – с недоумением спросил он, начав крутить головой, оценивая помещение. «Мы что, в тайной комнате? Здравствуй, Том!» Монотонный глубокий голос знаменитого актера звучал солидно, подчеркивая образ серьезного волшебника. «Вероятно, ты ничего не помнишь. Я предполагал подобный исход. Я протянул Ридблу приготовленную мантию и обувь. Он тут же оделся и обулся. «Ты?» – протянул Волан-де-Морт. «Ты мне кажешься знакомым, словно мы были близки и дружны. Ты близок к истине, Том. Мы с тобой давно знакомы. Я темный властелин Шаакан, а ты темный лорд Волан-де-Морт. Сейчас ноябрь 1994 года. Догадаешься, почему я тебя возродил?» «Я...» Волан-де-Морт с недоверием выпучил на меня глаза. «Не может быть», — протянул он. «Неужели? Но я никому не стал бы подчиняться. Эти глупости можешь оставить для обывателей», — слегка качнул я головой. «Хорошо подумай, правдивы ли твои слова? Не бывает людей, которые никому не подчиняются. Всегда находится кто-то выше, сильнее, влиятельней. Просто не факт, что он обращает внимание на всю мелочь. Мы живем в обществе, подчиняемся его гласным и негласным правилам. Невозможно оставаться сильным в одиночку. Лишь встав под знамена действительно сильного волшебника, маг может раскрыть свой потенциал и получить полную власть. Вот ты, Том, чего добился. У меня есть слуги, уверенно произнес Волан-де-Морт. Ага, у меня прорезался сарказм. Хреновые слуги. Как только тебя убили, часть твоих слуг была посажена в Азкабан. Те, кто сумел откупиться, сидят тише воды, ниже травы. Я долго ждал, но никто из твоих слуг не стал возрождать тебя. Более того, часть твоих крестражей была уничтожена. Последние слова вызвали у Волан-де-Морта шок. Его лицо вытянулось. «Уничтожены?» – спросил он. «Какие? Тетрадь и медальон. Еще враги завладели диадемой Рейвенкла. Беллатрис Элестриндж по информации из газет погибла в Азкабане. Мне пришлось взять твое возрождение в свои руки. Для этого пришлось ограбить сейф Элестринджа и использовать чашу Пуффендуй. Остальные твои крестражи в порядке. Так ты все знаешь», — испуганно протянул Волан-де-Морт. «Конечно», — скупо улыбнулся я. «Ты же понимаешь, почему я...» Волан-де-Морт покачнулся от действия зелья. «Наверное, я был одним из ваших темных лордов, Том. Я восхищен твоим умом», — приподнял я уголки губ. «Теперь тебе предстоит сделать выбор во второй раз. Том, я понимаю, что ты ничего не помнишь, но все же снова предлагаю тебе стать одним из моих темных лордов. Снова, как когда-то, я спрашиваю, пойдешь ли ты на службу императору внешнего мира темному властелину Шаакану?» Волан-де-Морт опустил голову и разглядывал свои длинные бледные пальцы. Затем он посмотрел на меня и спросил, «Почему у меня тело домового эльфа?» «Хороший вопрос», — тепло улыбнулся я. «Ты же слышал о ритуале плоть, кровь, кость?» «Да», — кивнул Волан-де-Морт. «Мне удалось усовершенствовать его. Ты же всегда мечтал стать сильнее, Том. Как думаешь, что получится, если взять тело изначально сильного магического существа, а затем усилить его при помощи ритуалов и вернуть человеческую внешность?» Волан-де-Морт не мог просто стоять на месте. Он стал нервно расхаживать от одной колонны к другой, при этом поглядывая на потолок. «Могу предположить», — остановился он и посмотрел на меня, что это позволит магу стать сильнее. Еще как, Том, перешел я на тон змея-соблазнителя. Невероятная сила и регенерация, которым позавидуют оборотни, увеличение продолжительности жизни и возможность стать магически сильнее. Все это ожидает волшебника, который решится пройти до конца всю разработанную мною цепочку обряда. Обряда, с жаром в красных глазах Волан-де-Морт уставился на меня, как жертва аферы, клюнувшая на наживку мошенника. Через первую часть обряда ты прошел, заполучив тело домового эльфа, вкрадчиво прошептал я, дальше все зависит от твоего выбора. Кем ты хочешь быть? Просто Волан-де-Мортом с кучкой плохоньких слуг и перспективой в очередной раз погибнуть от руки разъяренной девки или темным лордом, наместником императора, правой рукой темного властелина? Девки, зацепился за это слово Волан-де-Морт. Меня что, убила девушка? Забавная история, ухмыльнулся я. В 81-м году ты с какого-то перепугу поперся домой к молодым волшебникам, чтобы, словно царь Ирод, убить их ребенка. Понятное дело, что это была ловушка Дамблдора. То ли тебе скормили дезинформацию, то ли ты к тому моменту свихнулся, ибо до этого я не припомню за тобой тяги к убийству детей. Волан-де-Морт внимательно слушал, ловя каждое слово. Я продолжил. В общем, ты убил молодоженов, но нарвался на посмертное проклятие матери, которая желала всеми силами защитить своего ребенка. Разве я мог поступить так глупо? Недоверчиво прошептал Волан-де-Морт. Зачем мне лично нужно было идти куда-то? Неужели не мог послать слуг? Вот-вот, я тебя тогда не видел. Не императорское дело следить за каждым действием наместника. Но ты и сам прекрасно понимаешь, что это ненормально. Согласен. Волан-де-Морт продолжил шагами мерить зал. Он думал, казалось, что рыбка соскочит с крючка, поэтому я решил продолжить давить. Том, понимаю, ты считаешь себя уникальным, но на самом деле Земля – большая планета. На ней проживает множество волшебников, которые рьяно жаждут стать наместником одного из регионов, встать под знамена темного властелина. Заметь, если наместник справляется с управлением своего региона, император не будет вмешиваться в его дела. Если ты откажешься, я пойму, но такое место пустым не бывает. В Британии найдутся другие волшебники, которые согласятся на заманчивые условия. При этом ты должен понимать, что когда они захватят власть, то не потерпит всяких сепаратистов. Понимаешь, к чему я веду, Том? В алых зрачках Волан-де-Морта появился отблеск страха. Без легилименции было понятно, о чем он думает, я ведь специально подвел его к нужным мыслям. Играя правдой, мне удалось создать такую картину, словно Волан-де-Морт раньше служил темному властелину Шаакану, которому известен секрет бессмертия Тамаридла и места расположения всех его крестражей. На одной чаше весов возможность стать сильнее магически и заполучить власть в Великобритании, но пойти на службу императору, на другой стороне весов возможность стать сепаратистом и потерять бессмертие в виде крестражей. Волан-де-Морт через силу склонил голову. Учитывая дозу капель дружбы, плещущуюся в его организме, я был удивлен. Он должен боготворить меня больше Кричера и напоминать болванчика, согласного на все, что скажет лучший друг, воплощение идеала и самый близкий человек. Похоже, что Редбл активно пользуется оклюменцией для контроля собственного разума. Властелин, я готов служить вам. Ты сделал правильный выбор, темный лорд. На полу вспыхнул ритуальный чертеж с начертанными словами клятвы на старофранцузском языке. Это был вариант клятвы домовых эльфов, как я понял, разработанный Николасом Фламелем. Мне неизвестна клятва, которую эльфы давали императору, зато когда-то меня заставили пройти через ритуал для подчинения Малфоим. С помощью оклюменции удалось восстановить ритуал в памяти. Я внес несколько поправок, убрав необходимость не иметь одежды. А свободу можно получить, только если господин вручит слуге оружие со словами подтверждения. Просто дать ножик недостаточно, это как с вручением домовым эльфам одежды для стирки. Лорд Волан-де-Морт, встань в центр рисунка и зачитай слова клятвы. Сделав глубокий вдох, словно перед нырянием под воду, Волан-де-Морт сделал шаг. Он громко стал зачитывать слова переделанной клятвы служения домовых эльфов. Судя по опаске, с которой темный лорд произносил слова клятвы, старофранцузского он не знает и ритуал ему не знаком. В столь напряженный момент он себя хуже сдерживал, так что эмоции стали вырываться наружу. Было видно, что неизвестные моменты в клятве напрягают волшебника. Работать с одурманенным Волан-де-Мортом одно сплошное удовольствие. Нужно было сразу его опоить зельями. Вскоре печать покинул опутанный магическим контрактом темный лорд. Мне с трудом удалось удержаться от улыбки. В душе я ликовал. Все прошло идеально, что даже несколько неожиданно, поскольку я готовился к иному. Такой Волан-де-Морт разительно отличался от себя прошлого, словно совершенно другой человек. «Поздравляю, мой темный лорд», — с пафосом произнес я. Волан-де-Морт выглядел хмурым. Он из-под лобья пристально смотрел на меня красными глазами. «Что дальше?» — спросил он, ожидая подвоха. «Дальше все зависит от тебя, лорд Волан-де-Морт. Как ты должен был понять, этот мир не совсем родной для меня. Мультивселенная состоит из множества миров, которые в свою очередь очень большие. Выйдя на свежий воздух, мы можем увидеть мириады звезд, которые сливаются в миллионы галактик. Это бесконечно большой мир. Ты бессмертный, так что только от тебя зависит, насколько могущественным можешь стать. Погодите, повелитель», — последнее слово с трудом выдавил из себя Волан-де-Морт. «Вы хотите сказать, что вы из другого мира и пришли сюда завоевать наш мир?» «Завоевать? Думаешь, императору больше делать нечего, чем бегать с молотом наперевес, завоевывая заштатную планету, жители которой даже еще не научились толком космическим и межмировым путешествиям? Эта рука помнит, как держать молоток, но для каждой задачи существуют исполнители». Волан-де-Морт стал расхаживать кругами, заложив руки за спину. «Не понимаю», — начал он, — «что от меня требуется? Попробую пояснить. Лорд Волан-де-Морт, ты не единственный мой последователь. У тебя есть конкуренты, которые будут бороться за власть и мое внимание. Лишь от тебя зависит, насколько ты сможешь возвыситься. Конечно, я помогу тебе, дам знания ритуала для смены внешности, снабжу эликсирами, которые разработал мой лучший алхимик, но, остановился и напрягся Волан-де-Морт. Один из моих темных лордов активно действует в этом мире на протяжении нескольких лет. Возможно, в будущем тебе предстоит с ним столкнуться. Его зовут Абдель-Аят. До меня дошли сведения, что недавно он решил усилить свои позиции за счет твоего крестража. Как? Очень просто. Темный лорд Аят вернул к жизни другой твой крестраж и пытался подчинить его. Почувствуй разницу. Быть темным лордом, который подчиняется лишь императору, великому темному властелину, или же стать вассалом темного лорда? Как считаешь, что лучше? Почему я? — спросил Волан-де-Морт. Сильных волшебников в Великобритании немного, а тех, за которыми стоят люди, и того меньше. Можно вербовать слуг по одному, но проще завербовать главнокомандующего и заполучить весь его круг. То есть, я правильно понимаю, — тихо сказал Волан-де-Морт, — сейчас где-то бродит мой двойник, который подчиняется Абдель-Аяту? Не совсем. Сейчас где-то бродит твой двойник, который из-за ошибки Абдель-Аята никому не подчиняется и настроен негативно против моих слуг, соответственно, против меня и тебя тоже. Но в любом случае вы одно целое. Уверен, двойник попытается убить тебя. Для меня любой исход будет выгодным, поскольку клятва служения распространяется на все твои воплощения. Будете вы сотрудничать или кто-то из Волан-де-Мортов убьет другого, мне не важно. Главное, результат. И какой же результат устроит повелителя? — вкратчиво вопросил Волан-де-Морт. Конечно же, власть над миром. Над этим миром с его последующим развитием. Люди должны полететь покорять просторы космоса и начать исследовать новые миры. Вначале одна планета, затем две, три, 500, миллион. Неважно, сколько пройдет лет, 100 или 1000, Шаакан может подождать. Кто из слуг получит больше власти, меня не волнует. Конечно, я не одобряю грызню между лордами, это негативно влияет на завоевание мира. Лучше всего, если все мои темные лорды будут сотрудничать, это позволит быстрее и качественнее добиться результата. Кстати, рекомендую отказаться от безумной программы по геноциду маглов и маглорожденных волшебников и от идеи чистоты крови. Они показали себя нежизнеспособными. Волан-де-Морт стоял с ошарашенным видом. «Ничего не понимаю», — сказал он. «Что мне делать?» «Что угодно. Описание ритуала по превращению в человека и усилению я тебе выдам, перемещу в другое место, а там действуй. Ты лорд Волан-де-Морт или обыватель? Если бы мне нужен был безинициативный слуга, которого нужно водить за ручку и отдавать приказ для каждого действия, зачем бы я стал искать сильных и умных волшебников? Пока волшебник не успел собрать мысли в кучу и завалить меня сотней вопросов, во время ответов на которые был шанс проколоться, я приблизился к низкорослому эльфу в черной мантии и туфлях, взял его за руку и телепортировал на дальнюю окраину Хаксмита неподалеку от запретного леса. Оставив ошарашенного Волан-де-Морта номер 2 на полянке, я переместился в свою спальню. Как же утомительно возрождать темных лордов. Так, кажется, я что-то забыл. Хм, точно, инструкцию забыл. Пришлось написать инструкцию по изготовлению привязанного атеима, как для Волан-де-Морта номер 1. К бумагам приложил 3 капсулы таблетки с эликсирами. В красной капсуле мутаген Росомаха, в синей капсуле капли дружбы плюс, в желтой таблетке были оборотные капли плюс, изготовленные на основе крови первокурсницы, теперь уже второкурсницы, Гриффиндора. Мутаген Росомаха слишком мало, чтобы превратить Волан-де-Морта в неубиваемую машину смерти, но если принять эту капельку перед убийством дракона, то магия волшебной твари должна усилить действие эликсира до приемлемых значений. По идее этого впритык должно хватить, чтобы Волан-де-Морт выжил в процессе усвоения магии жизненной силы дракона. При этом он станет сильнее и живучий, но с Уолшем и Филчем не сравнится. Оборотные капли плюс со столь оригинальной внешностью я использовал исключительно в целях экономии. Готовить эликсир с использованием крох яда Василиска было бы сейчас слишком расточительно. После эксперимента над бандитами у меня осталось много этих эликсиров с внешностью маленьких девочек, не пропадать же добру. Волан-де-Морт номер 2 проведет более чистый эксперимент, чем первый возрожденный темный лорд. Если оба пройдут через ритуал, будет вообще замечательно. Оценив результаты ослабленных версий эксперимента, я смогу сделать вывод, стоит или нет использовать обряд на себе. А вообще, 2 темных лорда в хозяйстве всегда пригодятся. Шучу. Лучше 2 темных леди. Или не очень темных. Добби не расист, с одинаковой готовностью спустит хм пар с симпатичной девушкой любой расы. На самом деле Волан-де-Морт номер 2 больше нужен потому, что это здорово нарушит властную вертикаль среди пожирателей. Вероятнее всего, они будут не слишком эффективными. Когда у человека внезапно образуется 2 начальника, он перестает работать вообще. Сомневаюсь, что 2 Волан-де-Морта смогут между собой договориться, не похож Том Реддл на человека, который способен поделиться властью. Тем более я его накрутил в стиле «останется только один». Инструкция на бумаге была простой и лаконичной. Обряд обретения магической силы. 1. Необходимо изготовить привязанный атеем по инструкции ниже. 2. Атеемом необходимо убить взрослого дракона таким образом, чтобы нож остался в ране. За считанные секунды перед убийством дракона нужно проглотить все 3 капсулы с эликсирами. Сила дракона перетечет в волшебника и закрепит результат действия эликсиров. Красный улучшит выживаемость и увеличит продолжительность жизни. Синий увеличит магический потенциал. Желтый сменит внешность на человеческую. П.С. Внимание! Действие желтого эликсира напоминает анимагию. Человек приобретает ту внешность, которую подсознательно желает. Не всегда осознанные желания совпадают с подсознательными. Как в анимагии невозможно предсказать зверя, в которого будет превращаться волшебник, так и с внешностью не угадать. Записи и таблетки тут же были телепортированы Волан-де-Морту номер 2, которого я замечательно чувствовал. После магической клятвы между нами образовалась столь знакомая связь. Только раньше я был тем, кто на другом конце магического контракта, теперь же я хозяин. По магической связи я могу почувствовать, где находится и что делает слуга, как это делал по связи с хозяином, будучи сам слугой. Забавно, но похожие связи хозяин-слуга ощущались от самого Волан-де-Морта. Несколько нитей уходили вдаль. Видимо, это пожиратели смерти. Глава 49-51. Глава 49. Люциус Малфой. После возвращения Волан-де-Морта мне с Беллатрисой пришлось остаться в Британии. Напрашиваться кому-то в гости было глупо, поэтому мы аппарировали в родовое гнездо Малфоев. Основной дом в настоящий момент был снесен до фундамента и предстал нам в виде горы стройматериалов, размещенных кучками на участке. Единственным уцелевшим строением был старый дом для прислуги, который находился в плачевном состоянии. В далеком прошлом, до покупки первого домового эльфа, нашей семье прислуживали сквибы. Они-то и жили в небольшом одноэтажном домике с 2 маленькими спальнями. Поскольку прислуги не было и в помине, а палочка была лишь у Беллатрисы, ей пришлось наводить порядок. Жить, словно сквиб, было унизительно. Кухонька в доме столь небольшая, что в ней с трудом помещается 2 человека. Готовить еду пришлось на чугунной печке, в которой Белла чарами поддерживала пламя. Поскольку готовить из нас 2-х никто не умел, питаться пришлось горелой кашей, что не прибавляло хорошего настроения. От господина я получил приказ, который не знал, как исполнять. Беллатриса горела энтузиазмом выполнить поручение Валандимарта, вот только ей на людях нельзя было появляться, чтобы не раскрывать своего инкогнито. Несколько дней ушло, пока Северус снабдил Беллатрису оборотным зельем. С тех пор она стала пропадать в злачных местах, выискивая информацию о Шаакане и Абдаляите. Алливандер целую неделю делал мне новую волшебную палочку, а до того времени я пытался выяснить хоть что-то при помощи переписки со знакомыми волшебниками. Затем принялся посещать тех магов, которые предпочитают личный контакт, не доверяя пергаменту. Контрабандисты, скупщики краденого, волшебники, которые ведут подпольный бизнес с маглами. Кто бы знал, как низко мне придется опуститься, сотрудничать с маглолюбами. Информации не было никакой, чего и следовало ожидать. Я уже не знал, что делать, как от защитных чар поместья поступил сигнал. Кто-то, имеющий доступ, вошел через центральные ворота. А ведь утро только началось, я даже не успел сделать чай с бутербродами, единственный кулинарный шедевр, который у меня получался нормально. Кто бы это мог быть? Строителей я отпустил якобы с целью конспирации, но на самом деле, чтобы затянуть постройку дома, дабы дети и нарцисса остались во Франции. Так-то несколько магов могут быстро восстановить большой дом. Доступ в мое поместье есть лишь у членов семьи, строителей и пожирателей смерти. Сволочь! Прошипел я. Кто бы ты ни был, что же тебе не имется? Хорошие гости утром не припрутся. Раздался стук в дверь. Пришлось идти встречать незваного гостя. Распахнув дверь, я замер как вкопанный. На пороге стоял карлик в глубоко надвинутом капюшоне. По росту, длинным и тонким пальцем удалось опознать самого неудачного из возможных визитеров. Пришлось изобразить на лице восторг и поклониться. «Милорд, рад видеть вас у себя дома. Простите, сейчас у меня сложности с поместьем. Надеюсь, вас не смутит посетить эту скромную обитель, Люциус, мой скользкий друг». Раздался шипящий голос Валандимарта из-под капюшона, я неприхотлив. Визитер по-хозяйски переступил порог, скинул капюшон и стал с прищуром багровых глаз разглядывать скудную обстановку узкого холла. «Простите, милорд», — вновь поклонился я, — «прошу на кухню. Хоть это помещение недостойно принимать повелителя, но, к сожалению, это единственная комната со стульями в этом здании». Валандимарт рукой поправил свои длинные уши и прошествовал налево в кухоньку. Оценив маленькие габариты, он тут же занял лучшее место на стуле в углу, где я только что собирался позавтракать. «Присаживайся», — повелительно махнул рукой Валандимарт. «Мне пришлось сесть на второй и единственный свободный стул напротив». «Люциус, ты все еще предан мне?» — тихо спросил темный лорд. «Конечно», — максимально искренне сказал я. «Милорд, я всегда оставался преданным вам». Тут раздался скрип несмазанных петель спальни Беллатрисы. Валандимарт насторожился. В дверном проеме появилась сама ведьма, которая уже долгое время портит мне нервы. На ней была черная ночная рубашка, волосы всклокочены после сна, при этом Лестриндж не забыла о волшебной палочке, которую держала в руке. «Повелитель!» — радостно воскликнула она. «Приветствую, милорд!» — поклонилась она, пожирая фанатичным взором господина. «Беллатриса!» — шипя, протянул Валандимарт, при этом он выглядел удивленным. «До меня доходили слухи, будто ты погибла. Милорд, я же говорила уже вам, что это было подстроено». Взгляд Лестриндж сменился на изумленный. «На самом деле мне помогли сбежать, а вместо меня в камере остался мертвый магл под оборотным зельем». «Вот как», — нахмурился Валандимарт. «И когда же, Белла, ты мне это говорила?» «На прошлом собрании, когда вы возродились». Беллатриса перевела на меня вопросительный взгляд, на что я лишь пожал плечами, поскольку сам ничего не понимал. «Милорд, это было 2 недели назад», — продолжила Лестриндж. Беллатриса явно была недовольна тем, что невозможно подойти близко к обожаемому лорду и ей приходится стоять возле двери. Я бы с радостью уступил ей стул, поскольку мне как раз близость к милорду не доставляет радости, да только кто же позволит. Валандимарт сказал, пожиратель сделал. Альтернатива в виде Круция меня не прельщала. «Милорд, вы не помните?» – обеспокоилась Беллатриса. «Враги вас прокляли, стерли память, мы найдем их и уничтожим». «Нет, Белла», – покачал головой Валандимарт. «Это был не я. Кто-то имел наглость замаскироваться под меня и устроить собрание пожирателей». Звучало бредово, но возражать милорду было глупо. «Раз Валандимарт говорит так, значит, это для чего-то нужно. Люциус, мне нужна твоя палочка», — продолжил повелитель. Опять, я сам испугался изумленного возгласа, поэтому поспешил исправиться. В смысле, милорд, я всегда готов предоставить вам все, что в моих силах. Прошу. Пришлось положить на стол палочку. Я с грустью следил, как кисть повелителя легла на рукоять новенького волшебного инструмента. Только из-под руки мастера. Моргана побери. Теперь новую палочку придется заказывать. Сколько можно? Милорд ими что, питается? Люциус, что означает твое, опять? Вкрадчивым голосом спросил Валандимарт. Милорд, но вы же сами 2 недели назад взяли мою волшебную палочку. Вот как, Валандимарт задумался. Беллатриса в это время сделала шаг назад. Скрыв голову за дверным проемом, она взмахами палочки прихорашивалась. Делала прическу, наводила чары гламура. Стоило ей вновь углубиться на кухню, как господин произнес. Люциус, Беллатриса, скажите, вы верны мне? Конечно, милорд. Голос Лестриндж был наполнен фанатичными нотками. Клянусь, милорд, я предан вам душой и телом, спокойно сказал я. В таком случае вы должны служить лишь мне, а не какому-то самозванцу, твердо произнес Валандимарт. Его приказу хотелось подчиниться, но, милорд, начал Лестриндж, тот самозванец использовал черную метку для нашего вызова. Он был очень убедительным. Вот так, Валандимарт навел палочку на мою руку. В тот же миг черную метку обожгло болью. Беллатриса схватилась правой кистью за левое предплечье. «Да, милорд», — сказала она, — «не знаю, откуда у самозванца подобные знания, но отныне вам придется быть вдвойне осторожными». Соратники, в то время как другие слуги переметнулись на сторону подлеца, который посмел изображать из себя лорда судеб Валандимарта, готовы ли стать моими глазами и ушами в стане неприятеля. «Милорд, это большая честь для меня», — с жаром произнесла Беллатриса, соблазнительно облизнув губы и стрельнув глазами на господина. «Повелитель, я выполню любую вашу волю», — склонил я голову. Мысли разбегались. Я не мог понять, что происходит. Кто из двух Валандимартов настоящий? Внешность у первого была такой же, как у этого. Какой вообще смысл кому-то превращаться в уродливого домового эльфа, чтобы изображать темного лорда? Может, у повелителя с головой не в порядке? Хотя, что значит может? У него крыша потекла давно, да только кто же это признает вслух? Только раньше раздвоение личности не наблюдалось. Или действительно кто-то маскируется под повелителя при помощи оборотного зелья? Только кто настоящий? Кого из них слушать? Оба могут управлять меткой и говорят очень убедительно. Люциус, продолжил Валандимарт. «Мне нужно где-нибудь пожить. Мой дом в вашем полном распоряжении, господин», в очередной раз за утро склонил я голову. «Только, милорд, это единственное уцелевшее строение и тут всего 2 спальни. Милорд, вы можете спать со мной», выпалила Беллатриса, ее щечки залили. Даже для столь отвязной девушки из Блэков подобное предложение звучит крайне неприлично. Я до последнего надеялся, что господин откажется, оценив скудность жилища. Я привык переносить и большие тяготы, не оправдал моих ожиданий Валандимарт. Беллатриса, надеюсь, я тебя не сильно стесню, что вы, господин, обрадовалась ли Стрендж? У меня в комнате стоит 2 кровати. В таком случае, сказал Валандимарт, Люциус, ты будешь спать в комнате с Беллой, а я в твоей. Лестриндж расстроилась, она надула губы, словно ребенок, которому пообещали конфету, а дали полезную морковку. Как скажете, милорд, чувствуете себя как дома. Чем дальше, тем хуже. Я понял. Валандимарт наверняка решил подбить клинья к нарциссе. Наверное, это из-за тела домового эльфа. Тянет, что ли, этих мелких тварей на клубничку из блондинок-волшебниц. Уверен, господин явился в мой дом, ожидая увидеть иное. Люциус, что случилось с твоим поместьем? Где твоя милая супруга? Что и следовало доказать. Господин сразу начал задавать вопросы о нарциссе. Теперь нет сомнений в том, для чего повелитель явился к нам домой. Кем он себя возомнил? Королем древности, который имеет право спать с женами вассалов, являясь к ним в гости. Милорд, с моим поместьем случился темный властелин Шаакан. Он проклял его, и мне неприятно это говорить. Что он сделал, Люциус? Прошипел Валандимарт, подавшись вперед. Ваша тетрадь, которую вы оставили мне на хранение, она пропала, после чего обнаружилось проклятие на поместье. Пытался я отмазаться от утраты артефакта. Странно, протянул Валандимарт. Мне Шаакан говорил, что обокрал сейф Беллатрисы, чтобы достать артефакт, с помощью которого вернул меня к жизни. Судя по тому, что последнее он выполнил, Не верить ему сложно. «Милорд, вы знакомы с Шааканом?» – удивленно воскликнула Беллатриса. «Он ограбил меня, чтобы помочь вам», – так он сказал, – величественно кивнул Валандимарт. «Как видишь, Белла, я сейчас сижу тут, говорю с вами, а ведь ни один из моих слуг не потратил и капли сил, чтобы вернуть меня к жизни, хотя весь ближний круг прекрасно знал, что я обманул смерть и у вас есть мои знаки», – кивнул он на мое предплечье. «Милорд», – стыдливо потупилась Беллатриса, – «я недолго на свободе, я всегда была предана вам и собиралась начать ваши поиски, но Драклав Шаакан, не стоит лишних слов, Беллатриса», – поднял руку повелитель, – «ты всегда была моей самой преданной сторонницей, я тебя ни в чем не виню». «Милорд, а как быть с приказом самозванца?» – осторожно спросил я. «Какой же он дал приказ, Люциус?» – прищурился Валандимарт. «Разузнать все о темном лорде Абделяите и темном властелине Шаакане. Люциус, мой скользкий друг», — начал шипящим голосом повелитель, — «забудь о Шаакане. Мы с ним нашли общий язык. А вот про Абделяита узнай все, что можешь, только вначале ты поведаешь об этом мне, а я уже скажу, что ты можешь передать самозванцу. А сейчас вы мне все расскажете о мерзавце, который посмел притворяться мною, лордом Валандимартом. Ох, казалось... куда уж хуже, но так всегда, когда думаешь, что хуже не будет, судьба преподносит сюрпризы. Мне и одного Валандимарта было слишком много, а теперь их два, и опять во всем оказался замешан Шаакан. Глава 50, Добби. Ну вот, основные дела сделал, можно немного расслабиться. Может, с Филчем пропустить по стаканчику? Идея мне пришлась по нраву, поэтому нарядился в свой лучший костюм тройку и отправился пешком к завхозу. А то все время в телепортации, забыл, как выглядят коридоры. Холодные стены Хогвартса ничуть не поменялись, разве что вокруг было подозрительно чисто. Факелы давали колышущееся освещение, было холодно, а на подоконниках лежал иней и кое-где даже намело снега. Стоило завернуть к коридору, ведущему к кабинету завхоза, как я встал как вкопанный. Мне навстречу шло прекрасное чудо. Большие темно-голубые пронзительные глаза, аккуратные губы, серебристо-светлые вьющиеся волосы, не спадающие почти до пояса, ровные и белые зубы. Эта прелестница примерно 18-19 лет не была похожа на ученицу Хогвартса. Такую красавицу я бы обязательно заметил. У англичан за редким исключением вообще с внешностью беда, а британские волшебники отчего-то старательно игнорируют достижения магии в области улучшения внешности. Гилдерой Локхарт один из немногих магов, которые заботятся о привлекательности. Конечно, девушки ухаживают за собой, но как-то спустя рукава. Если бы желали стать красивее, есть множество зелий и заклинаний, нужно лишь приложить немного усилий или заплатить зельевару, красота гарантирована. Вот только от этого прекрасного цветка в голубой мантии из тонкого шелка чувствовалось, что красота природная, завораживающая и притягивающая. Поддетый под мантию шерстяной свитер и обмотанный вокруг шеи шарф не способны были скрыть стройного стана. Девушка остановилась возле меня, застывшего столбом. «Месье, Будге Добби, подскажите, как отсюда выйти к карете Шармбатона?» Громко и четко певучим голосом с французским акцентом произнесла она. «Это вы говорите, Добби?» Округлил я глаза в попытке удержать взгляд над бровями девушки. Было сложно, поскольку взгляд пытался сползти ниже на не особо выдающиеся и скрытые свитером окружности. «Да, месье», — кивнула француженка. «Простите, мисс, о какой карете идет речь?» Добби несколько оторван от дел волшебников. «Ох, простите», — сказала девушка. «Нет-нет, мисс, вам не нужно извиняться. Добби готов помочь волшебнице. Вы просто опишите хотя бы примерно, что за карета, где стоит». Мы приземлились перед главным входом в замок. Оттуда было недалеко идти в большой зал. «Кагита там и стоит», — пояснила девушка. Я слегка заблудилась, тепло улыбнулась она. «Ох, Добби знает, куда вам нужно идти. Если мисс не возражает, Добби вас проводит», — уважительно поклонился я. «Какой галантный домовой эльф!» Уголки губ блондинки приподнялись вверх. «Буду вам благодарна, Добби. Пойдемте, мисс. Извиняюсь, как Добби может к вам обращаться?» «Делакур, Флёр Делакур». Девушка, прекрасная, как весенний цветок, легко развернулась, откинула назад волну белокурых волос и летящей походкой пошла рядом со мной. Ее движения были плавными и грациозными, словно у профессиональной танцовщицы. «Добби рад знакомству с вами, мисс Делакур. Вы прибыли на турнир трех волшебников?» «Да», — улыбка сошла с губ Флёр, Она стала серьезней. Я чемпионка от Шармбатона. А во, как много я пропустил, пока возился с возрождением темных лордов. Нужно будет потрясти своих информаторов, а то плохо выпадать из информационного поля. Мелькали факелы, коридор заканчивался. Мы стали подниматься по лестнице на второй этаж. Поздравляю, мисс Делакур. Переживаете из-за соперников? Не очень. Легкое качание головой привело в движение густую копну волос. Гордо вздернутая голова создавала девушке образ неприступности. Мисс Делакур, расскажите, кто ваши конкуренты? А то Добби из-за работы далеко отошел от мирских дел. Нам налево. Мы свернули в коридор, который ведет мимо большого зала к центральному входу. Так расстояние больше, зато нет случайных прохожих, и я могу дольше побыть в обществе красавицы. Конечно, Добби, кивнула Флёр. От Дурмстранга Виктор Гам, а от Хагвартса Седгик Дигори. У девушки не всегда получалось выговорить «р», но стоит отдать должное, она старалась. Дигори и Крам, пробормотал я, два парня против девушки. В магловском спорте подобное признали бы неприемлемым. Мисс Делакур, вас что-то беспокоит? Разве что чуточку, зябко передернула Флёр плечами. Драконы, прошептала она, не думала, что устроители турнира выберут для первого испытания столь опасных зверей. Впрочем, что-то я разговорилась. Забудьте, Добби. Делакур остановилась и оглядела открывшийся из коридора вид на холл, ведущий от большого зала к выходу. «Уй!» — радостно сказала она. «Узнаю это место. Спасибо, Добби. Дальше я найду дорогу. Пожалуйста, мисс Делакур. Рад был с вами познакомиться». Сделав пару шагов, француженка остановилась, полуобернулась и внимательно посмотрела на меня манящими глазами. «Простите, Добби», — сказала она, — «утолите мое любопытство. Почему вы в одежде?» «Мисс Делакур», — сохраняя гордую осанку, — ответил я, — «Добби свободный домовой эльф. Добби работает в замке на важной должности, занимается хозяйственной деятельностью. Верю, что у вас очень важная должность», — многозначительно протянула Флёр. «Андерсон и Шепард», — прошептала она, — смотря на небольшой лейбл «Ампес» на моем пиджаке, лучшее и самое дорогое ателье Лондона. Удивительно, как домовой эльф может быть вхож в магловский мир. О, мисс Делакур, это просто. Нужно всего лишь использовать посредника из волшебного мира. За хорошие деньги реально найти скриба, который согласится работать хоть на черта лысого, не то, что на состоятельного домового эльфа. Спасибо, Добби, что утолили мое любопытство, и благодарю за помощь. Всего доброго.